Поздно вечером, уже на пути домой, капитан Аптелемнар купил букет ирисов. Просто чтобы сделать возлюбленный приятный сюрприз. Но вышло наоборот. Это Нолвенде оставила для напарника пару сюрпризов, весьма неожиданного свойства, так сказать. Эрин обнаружил их на подходе к собственному дому, тому, который номер 12 по улице Арсенальной. Кстати, в последний момент заметил, уже распахнув дверь в подъезд. Да-да, именно их. Две минные растяжки под окнами квартиры Нолвенде. Славы Эру, напарнице хватило ума поставить не обыкновенные, а магические мины. Не иначе пошли на пользу бесконечные занудные лекции о технике безопасности, которыми Эрин регулярно пичкал мыслечтицу в течение последнего года. С одной стороны, приятно думать, что девушка настолько сильно переживала о защите раненого соратника и возлюбленного, а с другой стороны, следует констатировать, паранойя все-таки передается половым путем. А с третьей, ведь и впрямь не зря Нолвенде соорудила несколько линий обороны. Она чувствовала, что вампир где-то рядом, пусть и на подсознательном уровне ощущала его психополе, но не стала игнорировать неясные сигналы тревоги. Стало быть, растет в профессиональном плане. Растяжки Эрин обезвредил, мины разрядил, а детонаторы на всякий случай спрятал. Теперь, чтобы получить доступ к девичьему телу, его надо сначала разминировать, подумала Сенчичикиста с грустью. О, времена у нравы. Но входную дверь в квартиру Нолвенде он все-таки на наличие еще одной растяжки проверил. От порога в комнату вела дорожка из разбросанных вещей. Бронежилет, каска, штаны, рубашка, ботинки, носочек. А сама воительница дрыхла на диване, доверчиво обняв ствол автомата, точно своего плюшевого грифончика Мурзика. Рядом на полу Эрина дожидалась ополовиненная бутылка дорогого коньяка, присланного в подарок папой Таурендилом в честь присвоения дочери нового звания. Все по-честному, изысканный напиток пополам между напарниками. Однако взволновали капитана Аптелемнара вовсе не коньячные флюиды, витающие в квартире, а сладко сопящая девушка в маечке и одном носке. Никакие русалочьи чары не смогли бы заворожить Эрина сильнее, чем сладкая улыбка на мягких губах восхитительного сероглазого чуда по имени Нолвенде. Да что там говорить, от одного только вида упругой попки воспламенилась и пришла бы в ажиотацию даже ледяная статуя, не говоря уже о нормальном взрослом мужчине. Эрин осторожно отобрал у напарницы автомат, коснулся губами ее губ и... Сначала в душ, томно прошептала девушка, не разжимая век. «Как скажешь, дорогая, как пожелаешь». И они отправились под душ, потом на диван. А когда у многострадального ложа подломилась ножка, то на пол. И если уместно в данном случае слово «удивиться», то Эрин удивился. По-хорошему и очень сильно. Обычно не склонная к постельным экспериментам Нолвенде проявила чудеса сговорчивости и сноровки, а также озвучила все свои тайные и явные желания, причем в весьма откровенных казарменных выражениях. Видимо, подслушала разговоры старших братьев. А может быть, генетическая память проснулась, а? Короче, по окончании феерического праздника жизни Эрину уже не имело смысла ложиться спать. Зато отпущенное до рассвета время капитан потратил с толком. Он допил коньяк, починил диван, уложил на него Нолвенде, навел в ее обиталище относительный порядок. А так как в его собственной квартире хоть и царил разгром, но следственные действия закончились, то Инчичики смог заглянуть туда и довольно быстро собрал в дорогу вещи. Записку для Нол он написал заранее, стараясь думать в этот момент только о хорошем. Так, на всякий случай. Разумеется, графомажить ее Нолвенде не станет, неэтично это, в общем-то. Но вдруг невольно считает эмоциональный фон. Оставив краткое послание возле букета ирисов, Эрин крепко-крепко поцеловал спящую девушку. Словно видел ее в последний раз. А то ведь при таком обилии трупов никто не мог дать никаких гарантий, что дело выгорит. Эрин осторожно закрыл дверь и вышел под мелкий моросящий дождик, все же надеясь вернуться к Нол победителям. Как известно, победители не судят.